Глава 7. Замки ставят не от воров, а не для честных людей. Парни стояли в позах фехтовальщиков, наставив на Седрика длинные шампуры с деревянными ручками. И выглядели, ну, очень грозно. Два мушкетера, Д'Артаньян и Арамис, не меньше. Особенно меня удивил Мати. Обычно парень был тише воды ниже травы. Он даже разговаривал шепотом, не поднимая глаз. А тут смотри-ка ты, раздухарился. «Убери лопат, госпожи Василины!» С угрозой повторил Жако и сделал выпад в сторону ухмыляющегося гостя. «Жако, Матя, опустите ваши железки!» Одернула я парней. «Господин Седрик наш гость. Он просто пообедал и принес в моечную грязную посуду. Про то, что кое-кто вроде как уволился и вообще не имеет права размахивать кухонным инвентарем, я решила не упоминать». «Не очень похоже, что он просто принес посуду, хозяйка». Своим обычным тоном еле слышно промямлил Мати. «Не похоже», — подтвердил Жако энергично. «Что у вас тут?» — рыкнул Брогул, появляясь на пороге моечной. Оглядел тяжелым взглядом нашу компанию и велел. «Жако и Мати, на выход, бегом в погреб за пивом. Притащите 4 бочонка, потом оба ко мне, будем мясом заниматься». Мати при слове «мясо» заметно перекосила. Зато Жако чуть не облизнулся довольно. Оба опустили свои шпаги и повернулись в сторону выхода. Правда, выходя, Жако наябедничал. Он госпожу Василину лапал. «Вы передумали увольняться?» Напрямик спросила я Брогла, когда мушкетеры вышли. Отстранилась от продолжающего держать меня за талию Седрика. Тот коротко вздохнул и не очень охотно, но отпустил руки. «Да мы и не собирались», сообщил повар и кивнул в сторону двери. «Там орк-гурмок притащился. Поговорить с вами хочет хозяйка». «О чем?» – насторожилась я. Под ложечкой засосало неприятное предчувствие. «Не знаю», – пожал могучим плечом Брогл и перевел мрачный взгляд на Седрика. Тот в ответ спокойно рассматривал повара и, кажется, ничуть не беспокоился по поводу его угрожающего вида. «Пойду узнаю, что орку нужно», – вздохнула я и вышла вслед за парнями. Протиснулась сначала между Седриком и Мойкой, затем между Броглом и дверным косяком. Ни тот, ни другой и не подумали освободить мне дорогу. Стояли и пристально смотрели друг на друга, точно два хищника, оценивающие силы противника. Гримок сидел за столиком возле двери, разодетый, как будто на свадьбу собрался. В новенькие кожаные штаны, такую же жилетку и белоснежную рубаху. На огромных ступнях гиганта красовались начищенные до зеркального блеска черные ботинки. Увидев их нестерпимое сияние, я пригорюнила. Похоже, не зря у меня под ложечкой неприятно сосало. Уволиться орк хочет. При моем появлении Грюмок вскочил и, переступая с ноги на ногу, начал путанно объяснять. «Василинка, я это, ну, того, короче...» «Уйти хочешь?» — спросила со вздохом. «Ага, батяня весточку прислал, что для свадьбы моего младшего братишки все готово. Женим его на днях, вот я и поеду. Когда вернусь, не знаю. Ты уж того, не серчай». «Да чего мне серчать?» — ответила я сделанным спокойствием. Повысила голос, злобно вытаращив на орка глаза. «Я всего лишь в бешенстве. Где я прямо сегодня сторожа найду? Да еще ответственного, как ты, и которого все боятся». 5 ночей Гримо, как и договаривались, исправно обходил таверну дозором. После моего попадания спала я плохо, ворочалась боку на бок, беспокоилась из-за угроз старосты и его родственника. Так что каждую ночь вставала и выходила проверить, как орк несет службу. Всегда находила его на посту, вышагивающего вокруг таверны с огромной палицей на плече. Убедившись, что охранник честно выполняет работу, со спокойной душой возвращалась на свой чердак. И вот теперь он едет на свадьбу к брату, а гном, владелец розовой цапли, за это время пару раз заходил к нам, между прочим. Ничего не заказывал, просто оглядывал зал и уходил, явно прикидывая, как заполучить таверну. Я тревожно оглянулась на свою дверь. Как же мне обезопасить тебя от всяких прохиндеев? И снова повернулась к Грюмоку. Слушай, мы с тобой договорились на 10 ночей. Ты отработал 5. Непорядок. Слово свое не держишь. Ну так мне на свадьбу надо. Батяня весточку прислал. Повторил орк. Договорились на 10, а прошло 5. Упрямо повторила я. Так свадьба. Договор. Батяня весточку прислал. Ты обещал. Братишка женится. Когда одни и те же аргументы пошли по третьему кругу, стало ясно, что переговоры зашли в тупик. Насколько я успела понять местные правила, пока я вслух и при свидетелях не дам согласия отпустить Грюмока, уйти он не может. Если бы он так поступил, мигом обрел бы статус непорядочного парня. Весть об этом тут же разлетелась бы по всему городишке и далеко за его пределы. И никто с таким орком больше не захочет иметь дело. Хорошее правило, между прочим, но в данном случае мне оно помогало мало. Я знала, что не смогу не отпустить орка на свадьбу младшего братишки. Грюмок тоже это знал, вот и стоял на своем. В конце концов я объявила. Найдешь себе замену на эти 5 дней, и можешь быть свободен. «Да где я тебе сегодня найду охранника?» – возмутился орк. «Где хочешь, на свадьбе у братишки», – отрезала я. Повернулась и пошла, слыша за спиной одновременно возмущенное и жалобное сопение громилы. «Ничего, пусть ищет. Мне, между прочим, вообще не улыбается остаться без охранника». «Злая ты девка, Василина!» — прилетела от орка возмущенная. «Кто тебя такую замуж возьмет? Да никто, никому такая ведьмаха не нужна!» На это я даже отвечать не стала. Хотя было желание сказать, вот начнешь от страха умирать, как я все эти дни, и не такой станешь. Вообще озвереешь. А замуж я и не собираюсь, по крайней мере в этом мире. Нашел чем пугать. Но вопрос охраны нужно решать в любом случае срочно. Даже если Грюмок найдет кого-то себе на замену, 5 дней пролетят быстро, и таверна снова останется без защиты. А если не найдет, то я не знаю, как быть. Сама, наверное, буду охранять. Возьму у Брогула самую большую скалку и пойду вокруг таверны ночным дозором. Или мать с Жакой и их шампурами стража по совместительству устраивать придется. Конечно, самый страшный и больше всего похож на секьюрити у нас Брогул. Но кто тогда готовить будет, если повар охраной займется? Он же не может совсем не спать. Ночью сторожить, а днем у плиты стоять. В общем, новая мега-проблема, по сравнению с которой вопрос уборки – это сущий пустяк. Поняв, что я не реагирую на его обзывание, Грюмок быстро сменил тактику, бросился за мной следом и снова жалобно занул мне в спину. «Ну, Василина, ну свадьба же, братишка, папаня письмо прислал, родня собралась». «Нет, ну что за настырный товарищ?» Представив, что в ушах у меня беруши, не пропускающие орочий скулёж, я пошла к своему кабинету, в надежде скрыться в нем от липучки. Между прочим, у меня дел полно. С расчетными книгами надо наконец разобраться, заказы на продукты посмотреть, подумать, с чего завтра уборку начать, чтобы главное до вечера успеть отмыть. Сейчас закрою дверь на ключ и займусь всем этим. Увы. Ничего у меня не вышло. Едва я шагнула на порог кабинета, как входная дверь таверны дрогнула от мощного удара. Кто-то начал колотить в нее силой стенобитного оружия. «Открывайте!» – закричали с улицы. «Именем короля!» Никто из присутствующих не успел шевельнуться, как дверь сама с грохотом распахнулась, и в таверну ввалилась целая толпа народу. Первыми ворвались несколько вооруженных мужчин в военной или похожей на нее форме. Быстро и профессионально рассредоточившись по залу, они перекрыли проход к лестнице на верхний этаж, черному ходу и заблокировали центральный вход. Вид у мужчин был весьма угрожающий, а на боку у каждого висели ножны с оружием. В общем, глядя на них, было ясно, что шутить с ними не стоит. Оказывать сопротивление тем более нежелательно, во избежание проблем со здоровьем. Следом за вояками в таверне появилась бесформенная туша квартального старосты – Пуруша. Товарищ неспешно дополз до середины обеденного зала и остановился. К его боку, едва доставая макушка до потной подмышки, прилепился гном-хорек. Хозяин борделя обшаривал таверну оценивающим взглядом и гадостно ухмылялся. За их спиной стояли еще трое, тоже с оружием, но одетые в форму другого вида. Похоже, толстяк собрал все воинство, какое у него было, чтобы явиться сюда без страха. Пока я и все присутствующие приходили в себя от неожиданности, староста неспешно развернул плотный лист пергамента, который держал в руке, поднял его повыше и провозгласил. «Предписание на проверку таверны сердца дракона. Сопротивление проведению мероприятия будет расценено как преступление против королевской власти. Кто тут называет тебя хозяином?» Тоскливо вздохнув, я поплелась к незваным гостям. Остановилась напротив старосты и приготовилась держать ответ за все содеянное мной и не мной. Но в чем виноваты сделают меня? Протянула руку к документу. «Я хозяйка, Василина Константиновна Верховцева. Давайте сюда ваше предписание». «Чем докажешь, что хозяйка?» Издевательски ответил староста, поднимая бумагу повыше, чтобы я уж точно не дотянулась. «Он что, думает, я буду прыгать, как цирковая собачка, и пытаться выхватить у него документик? Пока не увижу, что в вашем постановлении написано, ничего доказывать не обязана». Покачала я головой, буравя недобрым взглядом одутловатое лицо старосты. «Значит, сопротивление оказываешь. Мы тебя за это арестуем», — обрадовался толстяк и зычно скомандовал. «Схватить ее!» Из-за его спины вышли трое и двинулись ко мне. «Ухо-хо! А я-то думала, что отсутствие охраны в таверне – моя самая большая проблема!» Я попятилась от надвигающейся стражи, уперлась спиной в какое-то препятствие. Поверх моего плеча протянулась мужская рука и спокойненько выдернула из пальцев старосты пергамент. «Ну-ка, посмотрим, что тут у нас!» – произнес за моей спиной гость по имени Седрик. «Ты кто такой? По какому праву документ хватаешь?» Вызверился на него староста. «Сидарий Антивали, отвечаю за охрану таверны», небрежно ответил мужчина, внимательно изучая документ. Я изумленно вскинул на него глаза. «А почему я об этом не знаю, господин Седрик?» Почувствовав мой взгляд, мужчина повернулся и лукаво подмигнул мне, шепнул. «Потом поговорим». «Тивали? Так ты же вроде, говорят, убили тебя», удивился гном-хорек, пока его родственник пыхтел, соображая, как ему реагировать на неожиданное вмешательство. «Жив, как видишь», — ответил мой нежданный ночбес и протянул документ мне. Я пробежала глазами по тексту, сходу запуталась в идиотски сформулированных фразах и вернулась к началу. Все равно ничего не поняла и начала перечитывать третий раз, буквально по одному слову. Должна же я знать, что мне инкриминируют. Начинался текст весьма торжественно. Ссылка на власть короля и священную корону. Но дальше шла юридическая абракадабра, из которой я поняла только, что мне нужно показать лицензии, разрешение на торговлю и документ о праве собственности. Ну, то без проблем. Все эти документы, аккуратно подшитые прежним хозяином, лежат в сейфе в папочке. Я мало что из этого поняла. Призналась я, возвращая писульку насмешливо улыбающемуся Седрику. Но документы на право собственности показать могу. «Ты должна открыть сейф, и мы сами все найдем», — взвизгнул староста, ткнув меня пальцем. «Права на обыск у вас нет», — ответил за меня Седрик с угрозой в голосе. «Госпожа Василина сама покажет вам документы». Староста открыл было рот, но один из стражников у него за спиной наклонился и что-то прошептал ему на ухо. Толстяк перевел на меня очень недружелюбный взгляд и процедил. «Ладно, неси документы, девочка. Посмотрим, что там у тебя есть. Для вас, госпожа Василина, следите за языком староста. Одернул его Седрик. Я благодарно улыбнулась мужчине и пошла в кабинет. Когда вернулась, староста и его родственник с хозяйским видом сидели за одним из столов, а Лаяна ставила перед ними по кружке с пивом и тарелку с сухариками. Гном в своей мерзкой манере закинул на соседний стол ногу в грязном сапоге и, гнусно ухмыляясь, заглядывал девушке в вырез платья. Седрик не сводил со старосты напряженного, угрожающего взгляда. Интересно, это моя яичница его так впечатлила, что он чуть не в драку со старостой за таверну уступает? «Ты глянь, какие пухляши!» Скабрезда хмыкнул в этот момент Харек, не отрывающий взгляда от декольте Лаяны. «Иди лучше ко мне работать, красотка. Зашибешь деньжат поболее, чем здесь. Таскай за гроши кружки с пивом». Я со злостью шлепнула папку перед старостой, рявкнула. «Вот, здесь все лицензии. Проверьте и будьте любезны, покиньте мое заведение. А ты...» Я повернулась к гному. Быстро убрал свое копыто со стула. «В своем гадюшнике будешь так себя вести». «Что? Да я тебя!» Харек снял ногу со стула и даже привстал, уставившись на меня злобными глазенками. Седрик положил руку на перевязь меча, сделал шаг к столу. Брогал у плиты со зловещим звуком провел лезвие мясницкого ножа по точильному камню. Жако и Мати снова вооружились шампурами и встали по бокам от Седрика. В зале повисла напряженная, звенящая тишина. «Уймись!» – неожиданно одернул гнома староста и надавил тому на плечо, заставляя сесть. Зыркнул на меня, потом на Седрика. Потянул к себе папку и принялся листать лицензии. Я их проверила и была совершенно спокойна. Все действующее. И правда, толстяк довольно небрежно перебрал их и отодвинул папку от себя. Поднял на меня тяжелый взгляд и велел. «Ну а теперь давай документы на право владения таверной, госпожа Василина». Без всякой задней мысли я подала ему дарственную. Тут уж вообще придраться не к чему. Все в полном порядке. Это я так думала, что в порядке. Но не староста. Прочитав документ, он бросил его на стол и поднялся с места. Ткнул меня пальцем и рявкнул. «Документ поддельный. Ты мошенница и отправляешься в тюрьму. Стража, арестовать ее